границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка лень совсем усох. Он развалился на плесень и на липовый мед, а пересыпка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в полулед, и все идет по плану. Все идет по плану. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Да накидца прикинь, позорить Егора, Егор-то видит этот зоопарк. Один лет пошло, и нам так плохо, потому что никто лучше тебя не споет. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя.